как демоны выжигают свои имена. Я выжег буквы договора с существом старше мироздания, в котором я родился. Он гарант этого договора. Он выше какой-то смерти. Он выше местного творца. Младший, что создала меня, копию, мать. Но договор выжжен. Он со мной, он не исчез, и я требую его исполнения. Ритуал. Ритуал пришел в движение. Передо мной появилась незнакомка. Она была странной, бледной. Ее волосы казались самой тьмой. Ее глаза провалы в бездну. Бог, богиня, красиво, она хочет помешать. Ты пришла помешать мне. Учти, последний бог, что хотел помешать моей семье, познакомился с изначальной пустотой, спросил и предупредил я. Это не угроза, это факт. Я недобрый, и я умею мстить и ждать. Незнакомка смотрела с интересом, и вот зазвучал ее голос. Голос был мелодичным и красивым, от него немного дрожало пространство вокруг. Нет, но я смерть, и мне интересно. Пространство вокруг меня заполнил договор. Сгустилась тьма, тьма наблюдателя. Он пришел и зазвучал его голос. От него уже дрожало не только пространство, но и души смертных и бессмертных. Ты рано. Понятно. Буква договора будет исполнена. Я рад за тебя. Живи и знай, у тебя всегда будет семья. Отныне ветвь рода подтверждена. Выбери имя ветви. Мой голос не был моим. Простое слово. Слово, что отныне будет со мной всегда, слово, означающее мою семью. В этом безумном мире, безумной богини, чей смех, сейчас я слышал отчетливо. Урос. Копия на языке моего родного мира. Языке того, что я бросил и от чего многое взял. Кажется, само мироздание затрещало, а я почувствовал, как создается связь. Нерушимая связь самих душ, защита, проклятие и благословение. Все утихло. Нас вновь было двое. А я начал работу. Этот кусок мяса, что убил мою жену, послужит моей воле. На складе было тихо. Только маг, его жена и притихшая в углу девочка, что смотрела на происходящее с восторгом и смерть. Но мага это не волновало. Он воскрешал свою жену. Даже если она уже не хотела ей быть, ему было все равно. Ее мнение уже никто не спрашивал. А формальное согласие она давно дала. Ему этого было достаточно. Любопытно. Кто ты, маг, бог, воплощение? Я не вижу тебя, как не вижу своих сестер, но я вижу их смерть, но не твою. Почему? Незнакомке было и правда любопытно. В ее глазах горел огонь этого любопытства. Буквально. Огонь, в котором сгорали и умирали даже звезды. Ведь это глаза самой смерти. Там либо бездна, либо смерть. Как можно увидеть смерть бессмертного? Мне правда интересно. Все умирает. И я буду последней. Смотреть на смерть мироздания. Да, воистину безумно. Если додумалась воссоздать и вас. Знал о них, но не верил, что их реально можно создать. Но передо мной было нечто за гранью моего текущего понимания. Передо мной была концепция. Смерть. Ты говоришь о матери. Наверное, мало ли местный творец и младшая разные вещи. С нее станется. Мы храним равновесие мироздания. Интересно, как оно определяется. Равновесие. Как? Сложно. Но мы стараемся. В ее голосе слышались легкие нотки гордости. Сочувствую. Правда, мне страшно представить, чем им приходится заниматься. Спасибо. Так кто ты? Она и правда была благодарна. Спроси у матери. Она молчит. Она всегда молчит, любопытно. Да. Кто я? Сын. Сказал робкий шепот. Спаситель. Сказал другой. Развлечение. Заголосил безумный хор. Мне ответила. Тебе какой из ответов больше понравился? Вы когда-нибудь видели удивление на лице самой смерти? Я вот видел. Удивление было долгим, а когда она вышла из ступора, то... Прощай, брат. До встречи. Просто попрощалась. Видимо, любопытство кончилось. Тебе не хворать. И исчезла, как и не было. У меня тут филактерия жены недоделанная. Что мне, какая то смерть и ее проблемы. Я закончил через час. Спустил все силы. Это было непросто. Это вам не монстров лепить. Петра открыла глаза. Глаза, в которых вновь была жизнь. С возвращением в мир живых, дура. Был ей будильником мой голос, полный раздражения. А что? Я заколебался. Лежит на моих коленях, смотрит, молчит, боится. Правильно делает. Чего молчим? Я. Ты дура. Факт. Тебе кто разрешал умирать и из-за чего? Меня. Я, мать мою, бессмертен. Да ха-ха-ха. Хор младший вторил моим словам. Но его слышал только я. Кажется, мое заявление сильно озадачило рыжую дуру. Умерла. Прикинь. Но я жива. Прикинь, мне пришлось тебя воскрешать. Тишина. У нее в голове сейчас так же тихо. Чего молчим? Что мне говорить? Правда. Наши жгуты схватили ее и начали переворачивать. Попой кверху. Эй, ты чего? Попыталась вырваться, безуспешно. Чует. Но чуйка ее точно не спасет, ее сейчас вообще никто не спасет. Если не понимает мозг, поймет папа. Я обещал тебя выдрать еще в прошлый раз. Зря не выполнил сразу. Она пыталась, что там говорить, но кляп из жгутов ей в этом помешал. Время разговоров прошло. Настало время порки. Она плакала, она мычала, она пыталась убежать. Безуспешно. Кара была неотвратима. Брат бы оценил. Этот извращенец и не такое оценит. Хнык. За что? Хнык. Мало бил. Повторить. Не очевидно. Что мужу еще делать с женой, если та норовит помереть? Сказал это обычным, будничным тоном. 10 секунд на осознание моих слов. Жена. Эти глаза. Моя. Ха-ха-ха-ха. Прикинь. Сам в шоке, но с того света я могу только жен вытаскивать. Так что смирись. Сюда сама смерть приходила. Грузись, страдай. Смотрела, интересно ей, понимаете ли, кто в ее вотчину влез. Я вообще в шоке от вашего мира. У вас тут есть живая смерть. Да-да. Вопрос она скорее задала на автомате. Угу. Какая она? Или нет? Я воплотил иллюзию смерти. Звал, брат. Охренел, когда она заговорила. КХМ. Упс. Вообще хотел тебя жене показать в виде иллюзии. Знаю. Привет. Рада знакомству, КХМ. Паркер смотрит и охеревает со мной на пару. А смерть улыбается и глазками хлоп-хлоп. Все. Я в ауте. Смерть, меня протролила смерть. Здрасте. Паркер смогла соблюсти приличие и поздороваться. Это интересно. Видеть смертного и не видеть его смерти. Она странная. Но что я ждал? От смерти то. Договоры с высшими они такие. Просветил я ее. Правда, черт ее знает, может, она и так все знает. Смерть все же. Расскажешь. Интерес смерти. В этом что-то есть. Тут длинная история, большую часть которой я не знаю, а короткая ее вариация это. У меня брат уникум, сдружившийся с высшим. Ну, а я по блату прошел, тут нечем гордиться, но как есть. Это уже немало. Ага. Осталось не быть стертым из мироздания. Всегда помню цель. До нее просто настолько далеко, что пока она не сильно актуальна. Все наши сестры стараются, и ты старайся, никому не легко, это нравоучение. Серьезно. Я не сильно жалуюсь, вот смотри, женился даже, вот спасу мироздание и детей заведу, красней рыжая, красней. Никуда ты от меня теперь не денешься. Генри, у нее в глазах бездна. Петра залипла. Красиво, да. Мне правда нравится. Меня красивые глаза. Ресничками хлоп-хлоп. Еще бы, бездна. В ней либо ничего, либо все, и они сменяют друг друга. Ты не знала. Сестры не говорили. Другие. Они обычно просят их не убивать. Глупые. Смерть приходит всегда в срок. Почти всегда. С тобой я пришла, а ты все еще тут. Это она, Паркер. Никуда не уйдешь. Это необычно. И интересно. Да. Важно, покивала. Вот только эмоции у нее странные. Непонятно, она стебется или нет. Пожалуй, покивал в ответ. Генри, ты флиртуешь со смертью, что незаметно, может быть, хе-хе-хе, мне нельзя со смертными, это приведет к смерти всех, мать запретила, это интересно, ахахаха, это смешно, даже иронично, почему ты смеешься, смеяться над смертью, обрело новый смысл, хорошая шутка, как ни посмотри, а я бессмертен, сестренка, да, да, я подумаю над этим, протянула она и исчезла, хи-хи, хор, упс. Кабель, стукнули меня кулачком, еще у меня папа болит, изверг, страдай, жизнь боль, зато ты живая, я ее обнял, ай, папа, страдай, мелкая, лучше так, терпит и сопит мне в подмышку, прости меня, дуру, послышалось оттуда, куда я денусь, правда, ведь и мне от нее теперь никуда не деться, найдет, сбоку послышался шорох одежды, Триша, извращенка Осборн, чуть не забыл про нее, что нам с тобой делать? Молчит, начала активно дышать, и кажется, да, сглотнула слюну, что с ней, ну да, вид она имеет интересный, особенно лицо, щеки зарумянины, глаза безумны, знакомься, милая, это Триша Осборн, наследница Осборнов, и я в этом уже не сомневаюсь, извращенка, почему извращенка, не очевидно, а ну да, она же была мертва, а после ее больше папа волновала, Когда я тебя порол, она активно работала рукой между ног и пускала слюни. И прямо сейчас ее мысли далеки от опасения за свою жизнь. Мне даже телепатия не нужна. Это диагноз. Петра пару секунд подумала, потерла свой зад и выдала. Гарантию и черт с ней. Обними меня. У меня папа болит. И вообще я сегодня умерла. И вышла замуж. Ну коль жена просит. Жгутики схватили Тришу. Она начала активно с ними бороться. И не от того, что хотела убежать. Этого она точно не хотела. Ой-ой, что же там за тараканы? Скалопендра сформировалась перед ее глазами из остатков биомассы, когда-то безумной злодейки, и проползла ей в ухо, она. Да она только что кончила. Мой шепот раздался в ее ухе, расскажешь о наших тайнах и умрешь, кажется, привел ее в экстаз. Да, хозяин. Пис, дец. Хи-хи, был ответ мне мироздания, вот нифига не сомневался. Глава 16. А это, что такое? Всего лишь лес. Чтобы вызвать полицию и обозначить наше спасение, пришлось выходить на улицу. Псих, психом, а мобильники были сброшены еще в полете, и думаю, они вряд ли пережили падение с высоты небоскреба. Петра, потирая ушибленное место, отправилась ко мне домой. Хочет она того или нет, но сегодня ночью она должна быть рядом со мной, и это далеко не из-за того, что это первая брачная ночь. Ее ждет много нового. Девушка в дорогом платье и парень в дорогом костюме, помятые и чутко закопченные, на улице, ночью у складов в адской кухне. Что могло пойти не так? Ну, подруги, смотрите, какой красавчик, да без охраны. Мда, кажется, я рано Паркера отправил. Что вы тут забыли? Такие молодые и красивые, детишки. Пятеро, старше 20, но младше 35, одеты небогато, кажется. Такие обычно характеризуются как бандиты. Вечер доброй дамы. Это заговорил не я. Триша изменилась. Стоило ей выйти на улицу, как ее лицо вновь изображало вселенскую скуку. Похищение. Взрывы. Кровь. Сама смерть. ПФФ. Каждый день, да не по одному разу. Скука. Обычный день. Ее бы выражению лица позавидовали аристократки из моего мира. Мы с моим спутником попали в затруднительную ситуацию. Мы бы хотели вызвать полицию. Ну или такси, на худой конец. Дамы опешили. Старшая, это она что? Нам. А жила первая. Сама в шоке. Ответила та, что шла впереди и, по всей видимости, главная в группе. Вы позволите воспользоваться вашим телефоном и вызвать помощь? Тем временем продолжала Триша. Да. Этот вопрос был той, что назвали старшой. Ну и дети нынче пошли. Нет бы проявить уважение, но нет, сразу что-то требует. «Вас что-то не устроило в моих словах?» Голову на бок повернула. «Мне твое лицо не нравится, надменное слишком», был ей ответ от лидерши. «Фамилия обязывает. Я бы не рекомендовала вам усугублять конфликт, я». Ее перебили. «Ао, знаем мы таких. Маменькины дочки с золотой ложкой. Конфликт ей не усугублять. Эй, мальчик, отойди-ка, сейчас мы покажем твоей подружке, что такое настоящие женщины, а потом мы с радостью тебе поможем». Облизнулась.